Глава 3. Карат не мог одним словом сформулировать, кем именно ему приходится Шуст. Тот направо и налево разбрасывался словом «друг», но это неправильно, тут все слишком неоднозначно. В самый первый день пребывания в Улье Шуст без долгих раздумий бросил Карата на растерзание опаснейшему монстру, но надо заметить, что сделал это из-за общей безвыходности ситуации и попытался при этом по мере сил помочь. А затем вытащил его из залитого кровью кумарника, не бросил тело, в котором едва теплилась жизнь. Довез, позаботился обо всем. И то, что ухитрился уже здесь подставиться под впечатляющий долг, ничего не меняло. Подставился пьяный Шуст, а расхлебывать придется вместе. И это правильно. Теперь иначе не поступишь. Пока что ничего, кроме плюсов от зачисления в специальную роту сталкеров, Карат не видел. Тут попахивало отработанной системой, а это привлекало. Для начала пришлось доковылять до расположения двухэтажной кирпичной казармы, которую правильнее называть общежитием, и представиться коменданту. Ворчливая толстуха не поддерживала всеобщей дамской привычки обзаводиться экзотическими именами и представилась просто Клавдией Андреевной. Она показала ему комнату на две койки. «Вот эту занял дружок твой, Шуст который». Да только сомневаюсь, что этот прохиндей в ней ночевать будет. Оно и лучше, меньше стирки за этим засранцем. Так что бери любую. Карат выбрал ту, которая, по его мнению, была лучшей. И комната ему понравилась. Небольшая, но тесно не назовешь, обставлена по последнему слову техники, даже компьютер есть, и вроде не из самых дешевых. Впрочем, в Улье многое, что прежде казалось дорогим, таким не является». Ценные в старой жизни предметы можно вагонами грузить. Здесь это просто хлам, запасы которого неистощимы. Далее пошел представляться командиру, но не застал. Зато застал его зама, мужика лет 35 с туповатым, будто заспанным лицом и характерным прозвищем «Сурок». Тот и десятка слов не сказал, сходу отправив за экипировкой. Не прошло и получаса, как Карат стал обладателем французского камуфляжного костюма, невесть, каким образом оказавшегося в сокровищнице здешнего интенданта и приличных с виду берцев непонятной фирмы. На случай непогоды выделили дешевый зеленый плащ, в такого же цвета компактном рюкзаке он мог на выездах держать свои пожитки. Даже оружие дали. Правда, не ахти, всего лишь арбалет. На далеко идущий намек, что с такой штукой Карату обращаться не доводилось, зато в свое время повоевал с автоматом, ему ответили, что выданные могут прямо сейчас забрать обратно, а вместо этого предоставят машинку для закатывания широко раскатанных губ. Ну да ладно, даже без ствола не так уж плохо подогрелся. И вроде как все это не вписывают в почти бесконечный список долгов, стандартный подарок новому снабженцу. Покончив с делами, оценил местную столовую и тоже не разочаровался. Заявляться в нее можно трижды в день без какого-либо графика, только обязательно вставляй выданную карточку в считыватель. Впечатление, будто попал в продуманный до мелочей конвейер, разница с первым встреченным стабом колоссальная. Кормили без изысков, но неплохо. Уничтожив содержимое подноса, Карат вернулся в комнату, где завалился в койку с целью поспать как следует. Пусть организм усваивает полученное и чинит ноги, потому как за все эти удобства и блага придется расплачиваться. Вечно отдыхающий и хромой работник тут не котируется. Люди, которые легко могут поставить на неподъемный долг, умеют выдирать по рублю там, где несчастный лох и копейки не найдет. Минимум 4 месяца кабалы на рискованной работе. Попал так попал. Ну да ладно, что уж тут поделаешь, пока все идет не так уж плохо. Глядишь, и дальше жалеть не придется. Первый раз Карат проснулся от очередной порции залпов. Батарея из 3 самоходных гаубиц располагалась в метрах в 300 от казармы. Их задранные стволы выпускали снаряд за снарядом в противника, который может находиться в паре десятков километров отсюда. По крайней мере, отзвуки разрывов не доносились. Может, сходить послушать на другую сторону? Там здание не мешает. Да ну его, ничего интересного и смысла нет. В кого они постреливают? Непонятно. Может, местное телевидение подскажет? Нашел пульт, включил, уставился на экран. Там какой-то худющий мальчишка лет 5-6 шепелявым голосом рассказывал простенькое стихотворение, а возле него при этом на задних лапках стояла беленькая собачонка с розовым бантиком и глупыми глазенками таращилась в камеру. Очевидно, Карат попал на программу детсадовской самодеятельности и вряд ли здесь начнут рассказывать о целях для местной артиллерии. Не по формату передачи. Выключил телевизор, вновь уснул и на этот раз до вечера. Проснулся не сам, но на этот раз паладины оказались ни при чем. Товарищ заявился. Причем не один, с ним оказался спутник. Тщедушный мужичок лет 30, с острой скривившейся физиономией, объевшейся лимонов крысы и взглядом мелкого воришки, схваченного с поличным. Приклеенная к лицу бессмысленная улыбка крепко контуженного при вышеперечисленных чертах выглядела совсем уж печально. Шуст поставил на пол два звякнувшие пакета и указал на койку. «Вот и Карат. Отлеживается, боевые раны залечивают. А это Карат, знакомься, Юпсик, он в нашей группе. Вообще в группе должны быть 4 бойца, но что-то у командования не сходится, так что нам придется пахать втроем. По неписанной славянской традиции, при вливании в новый коллектив полагается заливаться в ходе коллективных вливаний. В общем, я тут организовал вступительную, так что давай поживее отклеивайся от шконки, пора делом заняться. Где-то я тут видел газетку, а, вот и она. Сойдет за скатерть, мы ведь не в пещере родились, чтобы по столу харчи размазывать. Ну, Карат, чего развалился, как барин на печи? Давай, впрягайся, хоть закусон подрежь. В нашей хате как-никак дорогой гость. Ты водяру или коньяк глушить будешь? А пиво есть? Ты бы еще насчет свиной мочи спросил. Ну, я спросил пиво. Я взял маленько на утро. Вот и выдели мне банку сейчас, а остальное жрите сами. Ты чего такой плохой? Не в настроении? Да мне сейчас только пьянствовать и не хватало для полного счастья. Я и без того едва ноги переставляю. А тут сразу молодым козленочком запрыгаешь, гнусаво произнес Юпсик и засмеялся дурным голосом потомственного кретина. «Не, ну, Карат, что ты как не родной? Ну, всего лишь одну рюмку!» — продолжал настаивать Шуст. «Банка пива, не больше». «Ну, будем считать, что ты это для начала. Хотя нехорошо с друзьями ломаться, будто школьница. Хотя с пивка тоже тема начинать. Так и быть, прощаю. Давай, Карат, открывай икру и весла достань. Юпсик, хлеб режь. Где-то тут горчица была и сало. Тема вечная и всем приятная». Карат покрутил увесистую банку, присвистнул. «Пища аристократов. Откуда такое добро? Опять в долги влез?» «Да какие там долги? Тут такого добра столько, что хоть совковой лопатой грузи. Снабжение четко налажено. Правда, Юпсик?» «Не то слово. Ты, Карат, еще не все видел. Мы тут как белые люди живем, а не...» «Вот за снабжение и выпьем по первой», — перебил его Шуст. «Пиво не очень», — заметил Карат после мелкого глотка. «Ну так это же не напиток, а прелюдия. Ну или послесловие, если с утреца. Как твои ноги? Говорят, ты сегодня без костылей ходил, с палочкой?» «Ага, на трех костях». «Да ты у нас настоящий профессор. Юпсик, наливай, а то едят». «Ну давайте еще по одной за то, чтобы завтра Карат на двух поскакал молодым козликом, как Юпсик сказал. Не в том смысле, что ты козел вонючий, а в хорошем. И ты должен бахнуть за такое обязательно, а не то насчет козла свои слова заберу обратно». «Да не вопрос, пивка бахну». «Вот что с тобой делать? Не друг ты мне после такого предательства. Я, понимаешь, печень гроблю за его здоровье, а он лимонад тут цедит. Юпсик, ну а ты хоть со мной?» «Вообще не понял вопрос». «О, чувствую, мы с тобой сработаемся». «Взаимно». Карат начал подозревать, что у Шуста проблемы с алкоголем вовсе не эпизодические. Похоже, что и правда в стабах ничем иным не занимается. Хотя вчера вроде приходил к больнице без перегара, так что человек он не совсем пропащий. Без светлых моментов не обходится. И вообще это его жизнь и его здоровье. Хотя насчет здоровья не все так просто. Изменения, которым подвергаются иммунные, позволяют не волноваться за печень и прочие органы. Чем бы ты ни травился, лишь бы не до смерти. А с остальным организм справится сам. Главное дать ему чуть времени и не мешать. Грета рассказывала про случай, когда отряд рейдеров нашел цистерну со спиртом, и ребята прихватили несколько литров, распив их по возвращении в стаб. Странный поступок, ведь качественного алкоголя на каждом углу полно. Ну да может у них имелись какие-то свои соображения по этому поводу. Трое умерли сразу, остальных успели довести до больницы, где они несколько дней пролежали ослепшими, метанол разрушил глазные нервы. Вообще-то это неизлечимо, но не в их случае. Кто быстрее оклемался, кто медленнее, но прозрели все. В общем, рай для пьяниц. Вот только у Карата отношение к алкоголю не то чтобы резко отрицательное, просто не увлекается он им, не видит ничего интересного в ежедневных нескромных возлияниях. Так что испытывать новые возможности организма в этом вопросе не торопился. Возможно, ему еще придется этим заняться, жизнь по-всякому может повернуться, но в любом случае это случится не сегодня. Собутыльники, поспешно начав, быстро дошли до философской стадии. При этом Шуст достал свою любимую гавану и прикурил, чем вызвал срабатывание датчика противопожарной сигнализации и последующее появление толстухи-комендантши. Само собой, не обошлось без легкого скандала, и докуривать ему пришлось на балконе. А Юпсик в его отсутствие подметал обеими руками странно подобранный набор закусок. Грубо порезанное сало, сардины в масле, черную икру, хлеб того же цвета и корейский салат в пластиковом судочке. Шуст практически не закусывал, и тот, должно быть, при нем стеснялся налегать, а почти все время молчащего Карата за нежелательного зрителя не воспринимал. А тот, пользуясь тем, что не надо прерывать малоинтересный диалог собутыльников, решил выяснить пару интересующих его моментов. «Юпсик, ты тут тоже недавно?» «В каком смысле?» «Ну ты без группы. Только что пришел в снабжение?» «Нет, я тут недели три уже, вроде». «И все это время без группы был?» «Почему?» «Полная группа. Потом один свалил. Он по свободному контракту. А москвичу позавчера голову оторвали прямо на выезде». «Кто?» «Да мало ли тут желающих. Была бы голова. Дылда на это дело посмотрел и сказал, что имел он седым конем и свои долги, и этот стаб, и такую работу. В общем, свалил в лес. Теперь его ментаты во все списки вносят. На нем пара сотен виноградин висела». «Так что с головой? Кто именно оторвал?» «Да кто же еще? Мертвяки. Вроде топтун, но я смотреть не стал. Оно мне не надо». «А вы что, вот так с арбалетами и без прикрытия ништяки собираете?» «Да мы вообще ничего не собираем. Мы типа грузчики. Да ты сам все увидишь. Завтра выезд по расписанию. Такое глазами смотреть надо, объяснять бестолку. Шуст говорит, вы минимум на 4 месяца застряли?» «Вроде так». «Нехило. Я раза в 2 быстрее откинусь». «Тоже в долгах?» «Ну да, ерунда вообще-то. Но тут те еще жлобы. За боссаный спорон удавится. Раньше я бы эти спороны вытащил и в харю им бросил. Нате, суки, подавитесь. Я раньше как человек жил, весь в шоколаде. Но как пошло косяком одно за другим, так...» Юпсик пьяно взмахнул рукой, едва не сбив со стола бутылку. «Я, Карат, уважаемый человек, там у себя был. Все у меня было, и ляльки, и бабло, в шоколаде жил, не шустрил за хлеб. Но тут этим уродам плевать и на тебя, и на меня, и на Шуста. Москвичу голову оторвали, ну и ладно, все равно не зря съездили. Если нам оторвут, тоже плакать не станут. Они думают только о своих задницах, мы для них говорящие мертвяки. Ты телевизор посмотри, тут всего один канал, и что он показывает? Или деток местных бугров, или как их тупые ляльки ногти красят на камеру, или как бугры с вот такенными пузами учат лохов, как надо жить. Цирк уродов, честное слово, как их тут всех еще не грохнули, в башке не укладывается». Занавеска колыхнулась, вернулся Шуст. «Юпсик, ты что тут за декадентскую философию развел?» «А что я не так сказал?» «Да все так, но ты не умничай, тебе не идет. Наливай давай». «Так тебя только и ждал. Что я, в одно рыло заливаться буду?» «Почему в одно? А Карат что, предмет меблировки?» «Так он не пьет». «А ты заставь. Ты же тут как-никак сторожил. Давно в стабе крутишься. Это мы новички зеленые. Задави его своим авторитетом. Надо же из него нормального человека сделать». «Ну да, его заставишь». «Ну давай вместе заставим. Мне больно смотреть на его скучную физиономию. С таким настроением он того и гляди в геи подастся. Уже намеки были, боюсь потерять друга». «Почему потерять?» «А как с таким можно дружить?» «Ну да, задом к нему уже не повернешься». «Вот и я о том же. Так давай займемся им всерьез, кроме нас некому». Карат вздохнул в ожидании новой психологической атаки собутыльников, А затем ему в голову пришла идея повернуть их мысли в плодотворное русло, и потому, опережая Шуста, спросил. «Я тут смотрел на вас, слушал, и обратил внимание, что вы хором говорите одно. Стаб не из простых. Да и сам подозреваю, что-то здесь не так. Но что в нем такого особенного, чего нет в других стабах? Размеры?» Юпсик покосился на Шуста, с недоумением произнес. «Он шутит?» «Да не, Карат у нас не шутник, все серьезно. Новенький он, жизни не знает. Только и может, что умный вид делать, да нос от рюмки воротить. В этом он мастак. Так давай ему за рюмку расскажем. Юпсик, да ты почти гений. Слышал, Карат? Информация имеет цену, и только что ее озвучили. Сразу предупреждаю, что на кредит не рассчитывай». «Думаю, что та же Клавдия Андреевна расскажет все бесплатно». «Ну так сходи спроси. Но учти, что эта корга вечерами заманивает новичков в свою коморку и там с ними такое вытворяет, что приличными словами нельзя описать и мало кому нравится. Так что лучше согласиться на рюмку, дешевле выйдет». «Ну, Карат, одну-то можно?» «Ладно, на одну вы меня раскрутили». «О, давно бы так. Юпсик, давай посуду». «Не торопись, расскажи сперва», — потребовал Карат, опасаясь, что если уступит сразу, ему начнут заливать следующую рюмку. «Да тут рассказывать нечего. Что главное в современном обществе? Чем оно объединяется по всем уровням? Ответ знает даже школьник — экономическими связями. Они работают при любой идеологии и даже при ее отсутствии. У полудиких африканцев и до тошноты цивилизованных европейцев в этом плане все одинаково. Разница лишь в масштабах производства и уровне лени. Попав в улей, люди к другому не стремятся, так что здесь тоже рулит экономика. Ну давай уже, бахнем». «Нет, постой. Какая может быть экономика, если сюда сплошным потоком летит все, что надо для жизни? И одному сесть на такой поток нереально, все кластеры под контроль не возьмешь. Иди куда хочешь и бери все, что хочешь. Загвоздка лишь в споронах и прочем, но тут все в одинаковом положении». «Вообще-то ты прав, но не учитываешь то, что здесь у нас имеется повышенный спрос на вполне определенные предметы, и перезагрузки кластеров этот спрос удовлетворить не могут. Если ты еще не понял, я о патронах. На каждого человека приходится сотни самых разных тварей, значительную часть которых остановить топором проблематично. К тому же развитые зараженные имеют склонность совершать спонтанные массовые миграции, и если при этом на пути оказывается населенный стаб, он может погибнуть просто из-за того, что пулеметы превратились в бесполезные железяки». «Ты хочешь сказать, что где-то здесь работает патронная фабрика?» «Идея хорошая, но тяжело реализуемая. Оборудование надо собрать, специалистов найти, обеспечить материалами, а они разнообразны и валяются не на каждом углу. В общем, дело не в проворот, хотя местами научились обеспечивать гладкие стволы и качественную перезарядку готовых гильз, но сам понимаешь, этого маловато. Ты мысли проще, мы ведь не где-нибудь, а в улье. Улей сам знает, что нам надо, и одаряет этим тех, кто не склеил ласты в первые дни». «Если ты о дарах улья, какое отношение они имеют к нехватке патронов?» «Самое прямое. Улей не дарит нам патроны, он одаряет некоторых особым даром. Даром копировать предметы. Редкий и самый ценный дар. Таких людей называют ксерами». «Они что, вроде ксероксов?» «Ну да, оттуда и корни названия торчат. Даже такой тугодум, как ты, сходу въехал. Только ксерят не бумагу, а патроны и все в этом духе. Из воздуха их добывают?» «Не совсем. Нужен металл, химикалии для пороха, капсули, лака и прочего. Но многие могут обходиться и просто материалами неподготовленными. То есть им нужен не металлический лист и кучка пороха, а, допустим, порошок, в котором уже все есть. Полный набор необходимых химических элементов. Сыпанул в одну руку, вложил патрон в другую, моргнул глазами, и у тебя уже два патрона». «А мне вот интересно, чем еще может моргать человек, если не глазами?» — пьяно поинтересовался Юпсик. «Молчи уже, Громотей, разве не видишь? Я лучшего друга на рюмку раскрутил и тороплюсь загрузить ему уши». «Ксер может много патронов сделать?» — не унимался Карат. «Там не все просто, их дар тоже приходится развивать. Но если даже он едва-едва проявился и так слаб, что ты марку почтовую скопировать не можешь, не беда. Всегда найдутся спонсоры, готовые в тебя вложиться. В том смысле, что тебе уже не придется гоняться за мертвяками ради пропитания. Всякий риск из твоей жизни исключат. Кто таким человеком рисковать будет? Это все равно, что золотую рыбку нацепить на крючок, чтобы поймать на нее щуку. Или сразу в нормальный стаб возьмут, или новый начнут обустраивать. А ты там будешь главным или одним из главных. Именно на тебя завязаны все потоки. Тебе в первую очередь скармливают добытый сообща горох, ведь для всех хорошо, если ты начнешь как можно раньше штамповать патроны в промышленных количествах. Стаб как бы работает на тебя, но и первым спонсорам и прочим присосавшимся хватает плюшек от твоего развития. Особенно если ты ксер не из рядовых, хорошо растешь, четко работаешь, без капризов и особых требований. А то некоторым подавай готовые или почти готовые капсюли. Гильзы, само собой, собирай их повсюду. Другим нужен порох, сами его не делают. Здесь, в полисе, ксер всего один. Но он всем ксером ксер. Он как гвоздь, на который все местные вешают свое тряпье. На нем порядок держится. «За карбида не грех и выпить», — поддакнул Юпсик. «Он реальная мощь». То, что этот стаб называется полис, Карат уже знал. И слышал пару раз, что о каком-то карбиде высказывались как о местном градоначальнике. Вроде как именно по его проекту здесь все построили, и вообще до него в этом поле располагался убогий клоповник или даже просто пустырь. И чем же этот карбид так крут? Да хотя бы тем, что ему вообще плевать на материалы. Тащи что угодно, любой металл, хоть чистый, хоть в сплавах, он все равно работать сможет. Правда, медленнее, выхлоп получится меньше. Но это ерунда. Главное, что он может ксерить патроны для крупняка и даже мелкие снаряды. В данном контексте патроны крупного калибра. «Не даже», — возразил Юпсик. «Говорят, до 30-миллиметровых доходит». «Да врут небось». «Не, ну может по чуть-чуть, только для себя, а так помельче». «Где ты такую ладонь видел, чтобы в нее влез снаряд к автоматической пушке?» «А ты карбида когда-нибудь видел?» «Ни разу». «Я тоже. Зато слышал много и о нем, и о его ладонях». «Да это уже не ладони, а ковши от экскаватора». «Вот потому на него здесь все молятся». «Ты понял, Карат? Он и 12-миллиметровый патрон сделает, и 14-й, и даже 20-ку. Но это уже как бы снаряды начинаются. Если Юпсик ничего не путает, то и 30-е тянуть может». «Не путаю я ничего. Сам видел ящик со свежими, один в один». Все в них одинаково до последней царапинки. Тридцатка — главный убийца элиты. Никакая кость не спасает от очереди бронебойными снарядами. Так это вы для ксеров гильзы за собой собираете? Ну да, с гильзы ведь проще, с ними ксеры меньше сил тратят, потому их везде продать можно. А чем силы восстанавливают? Да чем и все, вкусно кушают и живчиком запивают. Живчик мы оставим на завтра, а сейчас пришел час расплаты. Так что хватайся за рюмку.